Как ни прикрывай, хоть 10 эскадрильями, риск есть всегда. Авиация. Мой друг Ваня Клещев был асом из асов. Примечание. Иван Иванович Клещев. 1918-1942. Летчик-истребитель. Майор. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза 1942. Погиб 31 декабря 1942 года при посадке на аэродром Рассказово, Тамбовская область, в неблагоприятных метеоусловиях. Мог вступить в бой с 5 самолетами противника и победить. На личном счету Ваня имел 32 вражеских самолета, хотя скромно считал, что их 25. 7 Ваня отдал друзьям, хотя на самом деле сбил их он. По принятым в авиации правилам, если самолет после твоей атаки потерял управление, он считается за тобой. Пусть его кто-то другой добьет, это не важно. Важно, кто вывел самолет из строя. Можно не добивать, сам рухнет. Это по правилам, но по-товарищески не надо жадничать. Один подбил, другой добил, считай, сбили группой. Дело-то общее делаем, врага бьем. В авиации не любят тех, кто гонится за личными показателями. Таких нигде не любят. Так вот, Ваня был асом, а погиб по нелепой случайности. Не в бою, а в тылу во время перелета. Садился в снегопад и не смог выровнять самолет. Я знаю по собственному опыту, что такое посадка в сильный снегопад. Все белым-бело. Не видишь толком землю, не чувствуешь высоту. Вроде бы пора, а нет, рано. При посадке малейшее колебание чревато гибелью. У одного писателя я вычитал очень умное замечание. Менять решение при посадке все равно, что пригласить друзей на свои похороны. Так оно и есть. Ване было 24 года. Летчики долго не живут. Это я к тому, что если бы отец хотел бы обезопасить меня, то меня к самолетам и близко бы не подпускали. В воздухе, как не прикрывая, риск. Но разве отец мог так поступить? У Микояна сыновья воюют, сын Ворошилова воюет. Примечание. Речь идет о Тимуре Михайловиче Фрунзе, 1923-1942, сыне революционера и военачальника Михаила Васильевича Фрунзе, летчик-истребитель, лейтенанте, участники Великой Отечественной войны. Оставшись сиротой, Тимур был усыновлен Климентом Ефремовичем Ворошиловым. А Василий чем хуже? Отец был смелым, мужественным человеком. Этого даже злопыхатель не оспаривает. И от нас он требовал того же, ничего не бояться. Я боюсь, у нас даже для красного словца не говорилось. Трус – одно из самых тяжелых обвинений. Хуже него только предатель. Был такой случай. В Куйбышеве в ресторане один мой приятель ляпнул, якобы отец не пускает меня на фронт, потому что с него довольны одного пленного, то есть брата Якова. Сказано это было при людях, спьяну. Я дал ему по физиономии, чтобы привести в чувство, и попросил всех, кто был за столом, не болтать о том, что случилось. Я пишу все как есть. Что помню, что было, то и пишу. Если только с хорошей стороны себя показывать, никто не поверит. Я себя показываю таким, каков я есть, без прикрас. О том, чего стыжусь, тоже буду писать. Откровенно. Раз уж был такой факт в биографии, то никуда не денешься. До того случая, о котором я хочу рассказать, у меня состоялся еще один разговор с отцом по поводу фронта. Я сказал, что заниматься бумажной работой мне тошно, что от бумажек у меня голова трещит. Хочу воевать и точка. Хочу бить врага каждый день, а не от случая к случаю. Отец не отказал, спросил только, справлюсь ли я с командованием полком. Вопрос был правильным. Не всякий инспектор сможет командовать полком. Не каждый штабист годится в боевые командиры. Мне в вопросе почувствовался подвох. Уж думаю, не скромность ли мою он испытывает. Скажу сейчас, что справлюсь. Отец решит, что я меньше, чем на полк, не согласен. Да мне хоть эскадрильей, хоть звеном, лишь бы на фронт. Чтобы свои собственные боевые задачи выполнять, а не другим помогать сбоку припеку. А ты, оказывается, собственник. Сказал отец в шутку. Он в годы войны редко шутил. Раза два на моей памяти. Неподходящее было время для шуток. Так вот, наши кинематографисты решили снять картину о боевых летчиках. Обратились ко мне, попросили показать и рассказать. Кино это важно, даже на войне. Я нашел время. С женой одного из режиссеров у меня был небольшой роман. Примечание. Вероятно, речь идет о романе с Ниной Кармен, второй женой известного советского кинооператора, а не кинорежиссера, как пишет Василий Сталин, романа Кармена. Упоминание об этом встречается в некоторых воспоминаниях, в частности в книге Микояна «Мы – дети войны». Воспоминания военного летчика-испытателя. Москва, Яуза, Эксмо, 2006. Произошел скандал. Вася стал активно ухаживать за красавицей Ниной Кармен и как-то в отсутствие мужа и своей жены оставил ее у себя на даче на несколько дней. Узнав об этом, Кармен, как он мне сам в те же дни рассказал, написал письмо Сталину. Тот рассердился на Василия за это, но прежде всего за пьянки, и приказал снять его с должности начальника инспекции, посадить на 10 суток на гауптвахту. Тогда офицеров, тем более полковников, по уставу на гауптвахту не сажали, а затем отправить на фронт. Война. Жена Гали далеко, мне 22 года. Жена режиссера-красавица. Я не оправдываюсь. Я просто перечисляю причины, поспособствовавшие этому роману. Роман продлился около недели, но имел весьма важные для меня последствия. Режиссер написал письмо отцу. Отцу многие писали письма по самым разным поводам. Все он их прочесть сам не мог. Основную массу читали в секретариате и передавали отцу самые важные. Но если человек был известный или лично знакомый, то письма читал отец. Режиссер, на мой взгляд, поступил странно. Я понимаю, что мой поступок его возмутил. Кому приятно? Я и сам бы на его месте возмутился бы. Но я не стал бы жаловаться отцу того человека, чье поведение меня возмутило. Высказал бы все, что думаю, ему в лицо. Не исключая, что мог бы и руку приложить. На руку я скоро. Есть такой недостаток. Грузинская кровь. Взрослые люди, не дети. Они разбираются между собой сами, не привлекая родителей. Опять же идет война. У отца очень много дел. Он тогда на сон еле-еле 3-4 часа выкраивал, я знаю. И в эту трудную пору лезть к нему с такими мелочами. Ладно, признаю, нехорошо я поступил. Роман на стороне замужней женщины – это двойная ошибка. Непременно хочешь на меня пожаловаться? Так напиши моему начальству. Зачем же сразу товарищу Сталину? Но это я так считаю. У других иное мнение. Письма этого я не видел. Отец мне его не показывал. Поэтому не могу точно сказать, кто пожаловался на мой образ жизни. Режиссер или кто-то другой. Но отцу представили так, будто я только и делаю, что водку пью, да чужих жен соблазняю. Соблазняю. Это хуже, чем просто связь на стороне. Соблазняя означает, что только я один всему виной. Сын товарища Сталина.